Мы их устраняем, а не создаем, почти хором ответили оставшиеся члены мелкой банды. Правильно, а ты, Иоанн внимательно посмотрел на краснокожего сородича, не нарывайся, иначе я не посмотрю на твою полезность. Не поверишь, но неприятности, порой, сами находят меня, развел руками Кир, сам ведь знаешь. Знаю, поэтому терплю твои выходки, еще больше нахмурился Иоанн, и да, поздравляю с инициацией. Спасибо. Ну что, я тогда пойду. Иди, и помни, за пределами района тебя будет некому защитить. Махнув на прощание рукой, Кир продолжил путь. Пройдя формальную границу района, где обитали почти одни только забраки, он действительно стал серьезней. Взгляд стал острее, а походка резче. Руки и вовсе никогда далеко не отдалялись от пояса. Игнорируя хищные взгляды из-под воротин, Кир быстрым шагом дошел до единственного на несколько километров лифта на поверхность. Две платформы ходили вверх-вниз с определенной периодичностью, встречаясь ровно посередине. Передав сборщику за проезд несколько кредитов, он зашел в зону ожидания и устроился поудобней. Мерцающее табло показывало тот уровень, на котором сейчас находится лифтовая платформа. На площадке для ожидания постепенно скапливалось все больше народу. Кто-то нес с собой небольшие котомки, другие просто смотрели в пустоту, как будто забыв, где они находятся, а третьи и вовсе опасливо косились на соседей по очереди. Однако, была в толпе еще и четвертая группа, по большей части состоящая из детей. Мелкие паршивцы ловко проскакивали между ожидающими, попутно запуская ловкие пальчики в их карманы. Ощутив, что скоро жертвой щипачей станет и он, Кир сосредоточился, и когда тонкая ручка попыталась отодвинуть полу его куртки, схватился ее. Оторвав легкое тельце от земли, он поднял грязного мальца на уровень глаз. Уставившись на мелкого человека своими желтыми глазами и улыбнувшись так, чтобы было отчетливо видно клыки, он щелкнул зубами перед носом воришки. Встряхнув добычу напоследок, Кир отпустил перепуганного ребенка, что болезненно держался за плечо. Контролирующие работу карманников взрослые бандиты хотел было вмешаться, но увидели, как, будто невзначай, потенциальная жертва развода огладила бластерный пистолет под одеждой. Оценив внешний вид и манеру держаться, старший в группе скомандовал отбой. От выходцев со средних уровней, таких же как они, обычно больше проблем, чем прибыли. Стоило платформе прибыть, как толпа тут же хлынула внутрь, не обращая внимания на тех, кто пытался выйти. Щипачи в давке заработали особенно смело, в ответ обворовываемые начали бить особо наглых воришек, не боясь наказания. Несколько минут толкучки и платформа отправляется дальше, оставив часть потенциальных пассажиров за опускной решеткой. Кир, устроившись в одном из углов лифта, прислонился к стенке и стал коротать время, разглядывая пеструю толпу. Пусть большинство из спешащих по делам были людьми, но были среди успевших набиться в лифты представители прочих рас галактики. Однако намного интереснее было рассматривать не разноцветные лица самой причудливой формы, о поведении собравшихся и их статус. К примеру, несколько твиличек, одетых в мешковатые хламиды, явно были рабынями, ведь взгляд они так ни разу и не подняли, а стоящий рядом дурас не спускал с них глаз. Еще одним интересным экспонатом был небольшого роста человек, что сильно выделялся качеством одежды, его уже обступали несколько предпринимателей для обсуждения инвестиций. Вмешиваться Кир даже не подумал. Путь наверх занял почти полчаса и, по мере подъема, пассажиров в лифте становилось все меньше. Большинство вышло еще по достижению поверхности, но были и те, кому нужно было на верхние уровни. Перед последней остановкой, всего на пару уровней ниже крыши жилого дома, на платформе и вовсе осталась пара разумных, в том числе Кир, парочка курьеров и тот самый богатей, что уже был профессионально избит и ограблен, отчего сейчас сидел, прислонившись к одной из стенок, утирая кровавые сопли. Оповещение о прибытии привело в движение оставшихся пассажиров, кроме богатея, что так и остался сидеть на месте, смотря куда-то в пустоту. Покачав головой, Кир решил хоть немного улучшить карму и, закинув неудачника на плечо, вынес его с лифта. Патрульный КСБ, Карусанских сил безопасности, лишь мазнул взглядом по странной парочке, но не спешил что-то делать. Усадив груз на ближайшую скамейку, Кир вновь отправился по своим делам. Осталось совсем немного, и он окажется на крыше, откуда и посмотрит на закат, исполнив давнюю мечту. Малоиспользуемую лестницу никто не охранял, так что подняться по ней не составило труда. Единственное препятствие, в виде проржавевшего запора, быстро сдалось перед превосходящей силой. Первый шаг к открытому небу был самым сложным. 15 лет, проведенные в замкнутом пространстве, все же повлияли на Кира. Такое высокое и безмятежное небо казалось опасным, будто еще немного и он провалится в него. Переборов глупые страхи, Кир все же сделал шаг вперед и вобрал пьянящий воздух полной грудью. Для многих открывшийся вид на одинаковые жилые блоки, посадочные площадки для транспортов и чадящие трубы заводов мог показаться унылыми, но только не для того, кто за всю вторую жизнь никогда не бывал под открытым небом. Закатное солнце светило нестерпимо ярко, в небе сновали аэроспидеры и космические корабли. Оторвавшись от наблюдения за столь прекрасным зрелищем, Кир нашел место, где можно присесть, и устроился поудобнее прямо напротив солнца. Яркие лучи слегка резали глаза, но это не повод прекратить наблюдать за чем-то столь прекрасным. Нащупав за пазухой самодельную фляжку, Кир откупорил ее и сделал первый глоток. Крепкий алкоголь обжег глотку, а потом приятно ухнул в желудок. «Лучший в районе, лучший в районе», будто передразнивал он кого-то. «Вот хрен вам теперь, а не бесплатная помощь по дружбе». Впрочем, выливать содержимое фляжки он не спешил. Другого горючего, чтобы отметить завершение очередной вехи жизни, у него все равно не было. Сделав еще один глоток и сплюнув ставшую вязкой слюну, Кир расслабился, просто наслаждаясь видом. Прислонившись к стене, Кир стоял недалеко от выхода с завода и ждал. Очередная 12-часовая смена закончилась, и из проходной тек жидкий ручеек уставших рабочих. Сладко зевнув, Кир поправил на спине сумку с трофеями и только сейчас заметил отца, что вышел вместе с коллегами-техниками. Махнув ему рукой, Кир быстро присоединился к нему. «До завтра», — попрощался со знакомыми все еще бодрый Заброк, тут же подойдя к сыну. «Давно меня ждешь?» «Нет, минут 10», — пожал плечами Кир, уже пристроившись рядом с отцом. «Пришлось немного задержаться», — слегка потупился он. «Но я зачем попросил тебя подождать?» Будто набираясь решимости, Лаарбандуар на секунду сжал кулаки. «Нам надо серьезно поговорить, как отец с сыном. Неужели это тот знаменитый разговор о том, что бывает, когда мальчик и девочка остаются наедине в одной комнате?» В голосе Кира звучало неприкрытое веселье. «Почти», — бросил укоряющий взгляд на сына Лаар, — «нас с твоей матерью беспокоит, что ты почти ни с кем не общаешься. Когда я был в твоем возрасте, то больше времени проводил со сверстниками и...» «Понятно», — устало выдохнул Кир, — «давай подойдем к этому вопросу логически. Чем занимается большинство моих сверстников? Ходят в бар, общаются, в том числе с девушками, а еще они через 3 года не отправятся в учебку и не покинут район, возможно, до конца жизни», — перебил отца Кир. «Пап, я прекрасно понимаю вашу обеспокоенность, но мне действительно интереснее копаться в технике и сидеть в симуляторах, чем вливать в себя то пойло, что продают в баре. А общение, да о чем нам говорить, с теми, кто работает на заводе, я и так общаюсь во время работы, а остальные ты же сам знаешь, что они из себя представляют. Но ты же молодой, да и денег у нас достаточно, чтобы ты не тратил все свое время в лавке или на заводе. Я понимаю, что ты не хочешь быть обычным техником на корабле, но мы же тебе рассказывали, чтобы стать офицером, нужно не только знания и старания, но и связи. Да и то, что ты игнорируешь внимание девушек, выглядит странно». «Я их не игнорирую», — тяжело выдохнул Кир, — «просто знаю, чего они на самом деле хотят. Пара минут удовольствия, а потом она придет к нам под дверь с животом, и что тогда? Нарушить семейную традицию?» В голосе Кира было полно иронии. «Не обязательно, мы с твоей мамой вполне могли бы позаботиться о внуке. Если хотите детей, то вы и сами еще достаточно молоды», — подмигнул ему я, — «так что дерзайте. Уверен, даже Бин будет рад появлению еще одного бандуара. Но тогда, почему ты не ходишь? Только не начинай разговор про 68-й блок», — замахал руками Кир, пока на его лице проступало отвращение. «Я банально брезгую, в тех девках же кого только не побывала». «Да, возможно», — слегка смутился мужчина, — «но зачем ты тогда так много работаешь? Неужели ради денег или еще чего? Ведь ты буквально ходишь только на работу и в лавку, чтобы собрать что-то из того, что нашел в мусоре. Вариант с тем, что это просто интересно, не подойдет», — хмыкнул Кир. «Да и деньги, что я смог выручить за некоторые мои поделки на верхних уровнях, весьма приятно греют карман. Значит, тебя не переубедить?» обреченно спросил Лаар. «Нет, просто потерпи еще пару лет, и я обещаю, что под конец службы вернусь избранницей и наклепаю кучу продолжателей славной династии. Или, как вариант, уговори маму, чтобы она подкорректировала мои данные. Ты же знаешь, что за это ее могут уволить», — подумал, что нашел верный аргумент Лаар. «Ее уволить?» — иронично поднял одну бровь Кир. «Да у нас на почти 37 тысяч населения 4 медика, из них всего 2 врача. Я скорее поверю в то, что КСБ восстановит контроль над нашим районом, чем кто-то даже подумает ее уволить». «Тут ты прав», — признал поражение Лаар, «но хотя бы будь осторожней, когда ходишь в космопорт, не хватало еще, чтобы тебя похитили». «Я всегда осторожен и не захожу на корабли», — отмахнулся Кир, «да и сделки предпочитаю проводить в людных местах». Поговорив еще немного на отвлеченные темы, отец и сын пришли домой, где их встретил знакомый запах пищевого концентрата. «Аромат дома, давай, Бук», сидя рядом с головой дроида, Кир сваривал вместе части его будущего корпуса. «Не зря же я тебя так назвал. То, что вы дали мне идентификатор «Большая умная голова», никак не влияет на скорость выполнения мной задач. Установленные программы для взлома сильно устарели и не могут работать эффективней. Так я и не прошу тебя взломать сервер банковского клана, всего лишь старый датапад. Подключенный ко мне датапад выпущен как минимум на 60 лет позже загруженных баз данных по взлому электронных устройств. Дроид был неумолим в своей логике. И ведь ограничение на внесение изменений в собственный код с тебя не снять. Сняв защитные очки, Кир проверил шов. Мигом взбунтуешься и начнешь убивать всех человеков. Уничтожение всей органической жизни не входит в мою программу. Не понял шутки дроид без корпуса. Взлом закончен, доступ к базам данных получен. Вот, оговорил, что быстрее не можешь. Предвкушающе потер руки Кир. Не зря я в тебя 3 процессора впихнул. Использование сразу 3 процессоров разных моделей и классов негативно сказывается на энергопотреблении и быстродействии. Советую оставить только один. Ничего, разберусь, как их синхронизировать или сделать так, чтобы ты мог с их помощью распределять задачи. Тогда-то ты и поймешь мою задумку. Отложив в сторону плечевой пояс дроида, Кир взял в руки планшет. Давай, показывай, что удалось найти. Помимо личных фотографий, видео и переписок, были обнаружены реквизиты нескольких банковских счетов, их актуальность не подтверждена. Обязан предупредить, несанкционированный доступ к чужим банковским счетам, уголовно наказуемо на территории республики. Статья 43, пункт 7. Вот зачем я загрузил в тебя весь сборник законов, просматривая данные на датападе, пробормотал Кир, начиная проверку счетов, может удастся что-нибудь выручить. Как вам будет угодно, хозяин. Пока дроид выполнял команду, Кир подсоединил тестер к своему новому творению. Поочередно активируя отдельные элементы конструкции, он проверял как энергопотребление, так и скорость отклика. Плечевой пояс дроида послушно выполнял команды, сбоев в работе не было. «Опять в свои игрушки играешь?» Щелкая протезами по металлическому полу, в мастерскую зашел Кир-старший. «Как видишь, не отрываясь от тестов», — ответил внук, «еще немного и у меня будет собственный дроид-ассистент. Да на кой он нужен, все равно ведь ничего путного не делает». Доковыляв на плохо сгибающихся протезах, дед присел рядом с внуком. «Как ничего путного, вон, сейчас датапады взламывает, а потом и по дому сможет помочь. А мы его потом заряжай, чини, лучше бы мне помог», — продолжил ворчать старший родственник. «Так я не против», — Кир пожал плечами. «Снимай свои ноги и оставляй, я посмотрю, что с ними можно сделать». И когда эта зарядка чего-то вдруг стала проблемой, как будто мы платим за электричество, а провода-то изнашиваются, потом вжиг и нету света, не унимался дед. «Как будто никто кроме тебя не сможет их заменить», — хмыкнул Кир, отвлекшись из-за оповещения. «Молодец, Бук, ведь можешь, когда хочешь». Напоминание. «Как несертифицированный дроид я не могу являться соучастником преступления». «Да-да, так, сколько там вышло, ничего себе, целых 600 кредитов, неплохо». «Бук, поищи в Галаните сайт с актуальными программами для взлома, может удастся немного обновить тебе прошивку». «Принял, веду поиск». «Ну так что, деда, доверишь посмотреть твои ноги, или еще боишься, что я в них что-то испорчу?» «Эх, будь я помоложе, я бы тебя», — занес было искусственную руку Кир-старший, но лишь медленно опустил ее. «Доверюсь уж, раз ты так ловко в лавке управляешься. Тогда пойдем лучше в гостиную, Я тебя там оставлю, а сам сюда вернусь. Хорошо, аккуратно встав на протезы, старик медленно поплелся вглубь жилого блока. Кстати, что за голову ты для своего кадавра нашел? Не помню такой модели. А, это, посмотрел Кир на лежащую отдельного голову дроида, нашел на барахолке, вроде как от древнего протокольника производства Зерки. В новые модели все то, что я понапихал в мозги Буга, не влезает. А модель-то какая? Судя по маркировке, НК. Вы опоздали, отлипнув от стены, Кир, нахмурившись, посмотрел на двух плутоватого вида космолетчиков. Ты уж не серчай, развел руками капитан небольшого судна, таможня в последнее время особенно лютует, пока в каждую щель не пролезет, не отстанет. Да знаю, показав глазами, куда они могут отойти, Кир подхватил с пола объемную сумку, вроде как кто-то из сенаторов решил бороться с контрабандой и накрутил всем хвосты. Ага, бороться, не обращая внимания на позвякивание в сумке, капитан шагал наравне с Киром, и это никак не связано с тем, что его семья владеет планетой, где производится эта самая контрабанда. Что поделаешь, зайдя за угол, в слепую зону немногочисленных камер, Забрак раскрыл содержимое сумки. Здесь все, как вы и заказывали. Три палубные метелки, пистолеты с увеличенным зарядом и оглушающие дубинки. Все проверено и работает. И мы должны поверить тебе на слово. Подхватив акустическую винтовку, начал осматривать ее капитан. А чего она не стреляет? Несколько раз бесполезно нажав на кнопку «Активатор», он поднял вопросительный взгляд. «Я, по-твоему, идиот, приносить заряженное оружие на сделку?» Поднял одну бровь Кир. «А как нам тогда его проверить? Вдруг ты решил нас обмануть?» Заметив еще парочку забраков в мешковатых куртках, что замерли недалеко от места сделки и постоянно поглядывали в их сторону, капитан занервничал. «Только мое слово», — понимающе улыбнулся Кир. «Да и когда это я обманывал покупателей? Можешь проверить в Галаните, от меня еще никто не уходил обиженным. Здесь вся сумма», протянув кредитный чип за браку, капитан-человек дождался, пока тот проверит его с помощью датапада. «Приятно иметь с вами дело, господа», лучезарно оскалился Кир. «Если нужно будет еще немного нелегального оружия, обращайтесь». «Обязательно», поморщившись, кивнул капитан, дав знак прикрывающим его приятелям. Кир вместе с ними направился на выход из одного из третьестепенных космопортов Карусанта. «Так, парни», — остановился он, когда они вышли из поля зрения банды охраны, — «вот ваша доля, благодарю за работу». «Блин», — Кир, — улыбнулся Забрак, с еще не до конца зажившими татуировками на лице, — «это самые легкие деньги в моей жизни». «А чего ты хотел?» — пожал плечами главный выгодополучатель сделки, — «такова плата за риск. Или ты думаешь, те из наших, кто пошел в черное солнце, просто так получают больше заводчан?» «Да нет, просто. Ай, ладно, пойду подарок матери прикуплю», спрятав пластиковые купюры за пазухой, несколько раз хлопнул по груди Забрак. «Удачи», махнул рукой тройки прикрытия Кир, сам направившись в другом направлении. Идея привлекать для обеспечения безопасности сделок знакомых пришла ему в голову почти сразу, как только он нашел в не совсем легальной части Галанета объявление о покупке оружия, но не простого, а модифицированного. Изменения были минимальными, да и сам заказ стоил всего ничего, но надо же с чего-то начинать. Место передачи товара выбирал сам Кир, и, понимая, в каком мире живет, решил не идти на сделку один. Уговорить пару знакомых с завода прогуляться с ним на поверхности, постоять в стороне с серьезным видом, да еще и за деньги, труда не составило, а их зверские рожи, что стали только страшнее после нанесения татуировок, были дополнительным фактором честной торговли. Дойдя до второстепенного лифта, Кир спустился сначала на самый низ верхнего уровня, а затем спустился еще ниже по обычной лестнице. Там, где начинались средние уровни Карусанта, раскинулся огромный рынок, где можно было купить и продать почти все, что угодно. Здесь он сбывал восстановленную технику и покупал все необходимое для личных проектов, в том числе формально безопасные запчасти для оружия. Те же звуковые эмиттеры, что официально проходили как элементы корабельной системы экстренного оповещения, или бластеры, продающиеся как средство индивидуальной защиты, и кои ни в коем случае нельзя модифицировать. Пусть каждая сделка с модифицированным или самостоятельно собранным из запчастей оружием была весьма рискованная, ведь все необходимое приходилось закупать на свои деньги, не говоря уже о вероятности, что его попробуют банально убить, но оно того стоило. В среднем удавалось вдвое отбить потраченное, а прибыль пустить на собственные проекты, ведь некоторые запчасти в мусоре можно искать годами. А вот и мой любимый покупатель, пузатый тайдрианец, чьи крылья едва поддерживали его в воздухе, приветливо раскинул руки, едва заметив Кира, что ты собираешься купить сегодня у старого лотта. Сначала посмотрю ассортимент, пробежав глазами по прилавку. Кир тут же взял пятипалую кисть дроида и начал ее рассматривать. Удалось что-нибудь узнать про реакторы? Лотта может достать для тебя все от корабельного до портативного. Положив пузо на прилавок, тайдрианец пытался продолжать улыбаться, но увидев серьезный взгляд желтых глаз, немного погрустнел. Но вот компактный для дроида, нет. Зачем ты вообще так зациклился на этом реакторе? Поставь хорошие энергоячейки, что ты можешь купить прямо сейчас у меня, и горя не знай. Нет, тебе все реактор подавай. Вот такой у меня заскок, начав сгибать один палец за другим. Кир еще раз внимательно рассмотрел кисть. К разъему МРТ подойдет? Нет, только через переходник, но специально для тебя, я продам его тебе со скидкой. Потерев руки, тайдрианец предвкушающе улыбнулся. Сейчас начиналась его любимая часть работы, всего за 200 кредитов. Побойся богов, духов, силой Уголовного кодекса республики, зная, что лучше так, чем платить заявленную цену, приготовился к торгу Кир. Смотри, сколько здесь ржавчины, а мизинец, он даже не гнется. Когда торг уже почти подошел к концу, взвыли сирены тревоги. Торговцы и покупатели мгновенно подняли панику и бросились на выход, а где-то над головами раздались взрывы. Немногочисленные сохранившие спокойствие посетители торговой площади напряженно оглядывались, ища угрозу и готовя личное оружие. 60, уже стоя с бластером в руке, уточнил у продавца Кир. Пойдет, протянул тайдрианец датапад со считывателем кредитных чипов. Короткий писк и сделка завершена. Кир, положив покупку в рюкзак за спиной, двинул в противоположную сторону от усиливающихся звуков стрельбы сторону. Лотта же, активировав репульсоры под прилавками, вместе со всем товаром полетел к безопасному складу. Крики и взрывы не прекращались. Глава 4. Болезненная возможность. Понимание того, что валить нужно как можно быстрее, не покидало Кира ни на миг. Стрельба и трупы – это всегда не к добру, особенно на почти верхних уровнях. От подобного обычно возбуждается КСБ и подгоняет тяжелую артиллерию, а учитывая специфику района, насчет побочного ущерба они заморачиваться не будут. Главная проблема была в том, что шум стрельбы был как раз со стороны самого удобного маршрута для отступления, ведь именно в той стороне находились пассажирские и грузовые лифты, уходящие на средние уровни. Были, конечно, и другие варианты сбежать в родные подземелья, но бежать до них слишком долго, да и потом придется пробираться через чужие районы, где могут и в спину выстрелить. Быстро взвесив все за и против, Кир решил не рисковать и побежал в сторону дальних лифтов. Так шансов выжить будет больше. На бегу проверив свое скромное вооружение и подтянув лямки легкого бронежилета, что поддел под рабочую куртку, молодой зэбрак, не выпуская бластера из рук, бросился к противоположному краю полулегального рынка. По пути попадались стонущие тела, что упали в толкучки и были затоптаны обезумевшей толпой, времени им помогать не было, самому бы выжить. Рынок закончился быстро, и Кир забежал в тоннель, ведущий сначала на уровень ниже, к жилым блокам, а потом поднимающийся на поверхность. Там дальше, если не тупить, можно переулками добраться до лифта. Запоздало взвыли сирены, и древняя автоматика пришла в движение. Давно не обслуживаемые механизмы, что были предназначены для защиты и изоляции отдельных секций района, с трудом начали двигаться. Половина гермодверей не могла закрыться до конца, другая двигалась рывками, а некоторые, как будто не могли определиться со своим положением, то открываясь, то закрываясь с металлическим лязгом. Когда перед его носом закрылся его единственный путь к отступлению, Кир грязно выругался и оглянулся. Оставалось совсем чуть-чуть, и он выскочил бы на поверхность, да еще, как назло, преградившая ему путь гермодверь была единственной, что сработало штатно. Взвесив все за и против, а заодно оценив пустой переход, частично заваленный мусором и телами, Кир решил возвращаться в зал с рынком, там, хотя бы, есть где укрыться. Новый забег оказался более опасным, чем первый. Глючащие заслонки так и норовили перерубить наглеца, что смел проходить через них во время всеобщей тревоги. Была даже парочка неудачников, что познакомились с древними механизмами лично, забрызгав все вокруг кровью. Остановившись у первой двери, что явно заклинило, но автоматика продолжала заставлять гидравлику давить, Кир на миг замер и погрузился в себя. Почувствовав, что сейчас прыгать в небольшой проем безопасно, он это и сделал. Створки не захлопнулись за его спиной, но издаваемый ими скрежет внушал опасения. Миновав еще несколько неработающих гермодверей, молодой зэбрак все же добрался до рынка, что окончательно опустел за время его отсутствия. Последние торговцы, все же набравшись смелости, унесли товар, оставив прилавки пустыми. Зал был просторным, а потолок его удерживался множеством колонн, однако, лучше в его центре не задерживаться, проанализировал ситуацию Кир. Держаться лучше у капитальных стен, а заодно есть вариант постучаться в двери складов, что расположились по периметру рынка, может кто пустит пересидеть. Добряков среди торгашей не нашлось, так что устроившись за одной из угловых колонн, Кир стал ждать. Где-то наверху продолжалась стрельба и звучали взрывы, так что приходилось сидеть на попе ровно и стараться не отсвечивать. Примерно через 10 минут, сверху прозвучала целая канонада взрывов, а потом на миг все затихло. Хотелось верить, что все, наконец, закончилось, но реальность оказалась суровей. Сначала раздался еще один взрыв, а затем низкий гул заполнил все вокруг. Через несколько секунд потолок рынка содрогнулся и начал проседать. Смотря на все происходящее как в замедленной съемке, Кир нащупал лежащий в рюкзаке респиратор и защитные очки, вот как чувствовал, что пригодятся. Правда, взял он больше для маскировки, но кто ж знал. Потолок с грохотом обрушился и заполнил просторный зал каменной пылью. Грохот от падения чего-то, пока скрытого завесой, быстро затих, а вот звуки с поверхности из-за обрушившегося потолка стали только сильнее. Теперь к взрывам прибавился еще и звук бластерных выстрелов, и, судя по интенсивности перестрелки, заварушка наверху была знатной. Из чистого любопытства выглянув из своего укрытия, Кир все же смог рассмотреть снаряд, пробивший потолок. Это был десантный транспорт КСБ модели ВАТ, что он несколько раз видел в небе, когда выбирался посмотреть на закат. Сейчас от в чем-то даже красивой машины мало что осталось. Маневровые крылья были обломаны, чуть дальше десантного отсека виднелась опаленная пробоина, а на месте кабины пилота торчала груда арматуры. Изрядно присыпанный щебнем транспортник не подавал признаков жизни, но чуткий слух Кира услышал крики и ругань. Источником звука был подбитый транспорт, что слегка чадил смоленистым дымом. До этого не собирающийся помогать кспшникам Кир внезапно ощутил нечто, будто его подцепила какая-то нить. Прислушавшись к ощущениям, он вскочил на ноги и бросил еще один взгляд на подбитый ВАТ. Несколько секунд моральных терзаний и зэбрак бросился к транспорту. Ловко перепрыгивая через груды обломков, он все четче слышал панические крики из десантного отсека. Достигнув же корпуса транспортника, он понял причину паники. Мало того, что ракета неизвестных попала совсем рядом с реактором ВАТ, так еще и задело баки с топливом. Сейчас было достаточно одной искры, и все здесь взлетело бы на воздух. Дополнительной проблемой было то, что обломки потолка заблокировали двери десантного отсека, и те просто не могли открыться, чтобы выпустить запертых кспшников. Доверившись интуиции, Кир спрыгнул к ВАТ и начал разгребать мешающие открытию дверей мусор. Острые осколки слегка царапали кожу на руках даже через перчатки, но он не замечал этого. Надо было спешить, ведь пока интуиция молчала, ничего взорваться не должно. «Эй, парень!» – донеслось из десантного отсека. «Ты что делаешь? Вас спасаю, не отрываясь от разбора завалов», – ответил Кир. «Да не надо, мы лучше тут пересидим», – голос говорившего прозвучал неуверенно. «Ага, и подождете, пока топливо полностью тут все зальет, чтобы горело поярче». «Топливо? Нам что, баки пробили?» – восклицательные и вопросительные знаки, – паникуя спросил кспшник. «Ага», – подхватив большой кусок камня, Кир с трудом откинул его в сторону, а заодно и реактор уничтожили, так что советую собираться. «Подожди, я еще раз попробую открыть створки», — немного взяв себя в руки, кспшник начал быть почему-то внутри десантного отсека. «Я же сказал, реактор накрылся, а заодно, видимо, и батареи. Так что энергии нет, и придется открывать все вручную». «Черт!» — через несколько секунд выругался кспшник. «Экстренное открытие не работает. Походу, что-то заклинило при падении». «Хреново», — констатировал Кир, откинув еще один крупный осколок в сторону. «Сейчас, подожди, я что-нибудь придумаю». Осмотревшись по сторонам, Кир хотел было разочаровать кспшника, но тут заметил несколько концов относительно прямой арматуры. «Сколько вас там?» Левой рукой взяв арматуру, а правой удерживая бластер, спросил Кир. 15, но в сознании только я и Стив», тут же ответил Кспшник. «Тогда я вас сейчас просуну в больнице инструмент, а вы попытайтесь открыть двери изнутри, пока я буду помогать вам снаружи». «Инструмент? Какой?» Кир ничего не ответил, нажав на спуск. Металл, из которого состояла арматура, мигом накалился, став мягким. Еще один выстрел и первый инструмент готов. Повторив подобную операцию дважды и дождавшись, пока остынут оплавленные концы, заодно немного сплющив их, Кир просунул два лома внутрь десантного отсека. «Это что?» – недоуменно спросил Кспшник. «Ваш билет на свободу», – первым вогнав импровизированный лом в щель, – ответил Кир. «Начинайте вскрывать, топливо продолжает течь». Звук возни из десантного отсека раздался незамедлительно. Интуиция подсказывала Киру, что время утекает, но он не прекращал давить. Через минуту дверь поддалась и сдвинулась с места. Усилив нажим, все же удалось создать достаточный проем, чтобы через него можно было протиснуться. Оба кспшника мигом выскочили наружу, едва не сбив Кира. «Спасибо тебе», — напряженно осматриваясь, более рослый человек повернулся к все еще толкающему дверь Забраку. «Если бы не ты, чего встали?» — восклицательные и вопросительные знаки, искаженным респиратором голосом, воскликнул Кир. «Или я один остальных должен выносить?» — восклицательные и вопросительные знаки. Замерев на секунду, кспшники поняли, о чем он. Навалившись на дверь, они полностью открыли ее и тут же бросились к бессознательным коллегам. Каждый кспшник тащил только одно тело, Кир же смог подхватить сразу двоих. «Тащите их туда», — кивнул Забрак в сторону дальнего угла бывшего рынка. Переглянувшись, кспшники решили не спорить со своим спасителем и повиновались, стараясь двигаться быстро, но аккуратно, чтобы не переломать ноги среди обломков. Они несли свои ноши во вроде как безопасное место. Кир, двигаясь быстрее кспшников, уже бежал за следующими телами, когда те прошли только половину расстояния. Действуя быстро, Кир все больше подгонял себя, ведь каждый раз, когда он возвращался за новыми телами, интуиция все сильнее вопила о смертельной опасности. Сравнивая ощущения с теми, что он испытал пару лет назад, когда едва не погиб от выпрыгнувшего на него из подворотни наркомана, Кир решил рискнуть. Тем более, в ад остался всего один пассажир. Махнув рукой к спшникам, чтобы больше не возвращались, Забрак в последний раз нырнул в десантный отсек смертельно опасного транспорта. Чувство опасности нарастало, а страховочные ремни, что не помогли при падении, не хотели поддаваться. Плюнув на все, Кир выхватил вибронож и срезал мешающие полосы. Закинув последнее тело на плечо, он уже собирался выбежать из смертельной ловушки на полной скорости, как перед ним возник дроид, парящий на репульсорах. «Вам требуется медицинская помощь», — равнодушно синтетическим голосом спросил он. «Нет, за мной», — уже покидая десантный отсек, бросил Кир. Дроид действительно последовал за ним, пока Забрак, чувствуя, что он не успевает, в последний момент нырнул с грузом за груду мусора. Натекшее топливо все же детонировало, вспыхнув жарким пламенем. Взрыв казался особенно громким, но не таким разрушительным, как можно было предположить. Большая часть ударной волны ушла в пролом в потолке, а из-за того, что ват лежал в чаше из обломков, та ее часть, что должна была убить всех в замкнутом пространстве, лишь подняла тучи пыли и раскидала крупные фрагменты конструкций. Чувствуя, как жар за колонной спадает, Кир пытался вернуть себе слух, усиленно зевая. Приложив палец к уху, он с облегчением увидел отсутствие крови, а значит, скоро слух вернется. Дав себе еще немного отдыха, Кир вновь встал и вместе со своей ношей отправился к прочим кспшикам. Идя сквозь не до конца осевшую пыль, он едва не споткнулся о медицинского дроида, того отбросило ударной полной и приложило о колонну. Пожав плечами, Кир подхватил дроида за манипулятор и потащил его с собой. Если все закончится удачно, можно попробовать прихватить его с собой. Удастся — починить, передаст в клинику матери, не удастся — разберет на запчасти. Оставив свой груз рядом с другими телами, Кир облегченно снял респиратор и сделал глубокий вдох. Беготня по развалинам, да еще и с таким грузом, изрядно вымотала его. Впрочем, бывало, под конец смены он чувствовал себя в разы хуже, да и тяжести таскать ему не привыкать. Бывало, в мусор сбрасывали такое, что все диву давались. «Это, парень», — почесав голову, подошел к Киру один из кспшников, спасибо тебе, даже не знаю, что случилось бы, если ты не пришел нам на помощь. Почему не знаешь? Невесело улыбнулся Кир, сейчас бы догорал до полной готовности. Но оставим это на потом, что случилось-то, раз наверху до сих пор идет стрельба, указал он в сторону пролома. Да нам откуда знать, пожал плечами второй кспшник, вроде как Стив, подняли по тревоге, загрузили в транспорт и сказали стрелять во всех, кто не в форме КСБ и у кого есть оружие. Охрененное, я смотрю, у вас начальство, покачал головой Кир. Да тут у каждого первого есть или пистолет, или что посерьезней, в качестве доказательства, он продемонстрировал бластер, лежащий в кобуре на поясе. Ну а мы то что, развел руками высокий кспшник, нам дали приказ, да и, тем более, мы все равно ничего не успели сделать, нас сбили сразу, как Джилли отработала ракетами по завалам. А хрен с вами, махнул рукой Кир, вы собираетесь помогать своим, или тут отсидитесь? Куда-то выдвигаться нам может приказать только капитан Ларин, а он вон, лежит без сознания, кивнул Стив в сторону последнего вынесенного из транспорта тела. Тогда, располагайтесь, а я пока гляну, что с дроидом, может удастся включить его обратно. Кстати, как звать-то тебя? Переглянувшись с приятелем, спросил высокий кспшник, а то, ты вроде как спас нас всех. Кир Бандуар, присев на чудом сохранившийся табурет одного из торговцев, Кир начал осматривать дроида. Тогда, спасибо тебе, Кир, искренне улыбнулся Стив. Ты тогда, занимайся своими делами, а мы покараулим. Достав тяжелые бластеры, или даже скорее укороченные бластерные винтовки, оба кспшника разошлись в стороны и достаточно грамотно заняли наблюдательные позиции. Где-то вдалеке все еще звучали взрывы и выстрелы, но в разгромленном помещении рынка было относительно спокойно. Нащупав нужную панель, Кир подцепил ее край ножом и отжал. Помятая из-за удара колонну, она все же защитила центральное ядро дроида, а значит реанимировать его еще можно. Достав до тапоты самодельный универсальный коннектор, Кир принялся подключать контакты к разъемам дроида. Собранный из трех сломанных, дотапот не мог похвастаться быстродействием из-за слабой оптимизации разных частей, и вообще работал больше чудом. Однако и с помощью него Кир смог запустить программу самодиагностики. Всматриваясь в высвечивающиеся данные, он все больше хмурился, не видя причину отключения, пока его взгляд не зацепился за сообщение о состоянии энергосистемы. Питание подавалось урывками, потому то и было отключено, чтобы не повредить тонкую электронику. Откопав в памяти дроида инструкцию по обслуживанию, Кир тут же нашел нужный ему пункт, так как отвертки под рукой не было. Пришлось отвинчивать вскрывать сервисный лючок с помощью ножа, срезав пару заклепок. Стоило отсеку с батареями явить себя миру, как тут же стала понятна причина отключения. Контакты одной из энергоячеек оказались повреждены и теперь элемент питания немного искрил, пробивая небольшой воздушный зазор между катодом и анодом. Обмотав рукоять ножа первой попавшейся тряпкой, Кир подцепил им энергоячейку и установил ее на место. Решение временное. Но пока и так сойдет. Дроид тут же ожил и начал загрузку. «Вам требуется медицинская помощь?» Все таким же синтетически равнодушным голосом спросила железка. «Мне, нет, а вот им», указал Кир на сложенные в ряд тела, «вполне. Приступай к диагностике, а потом лечению. Принято. Выполняю». Проследив за медленно парящим над землей дроидом, Кир прислонился к обломку потолка и глубоко вдохнул. Сегодня он очень сильно рисковал, ведь малейшая задержка, особенно при последнем забеге, и его бы соскребали с ближайшей стены, если бы осталось что соскребать. Чертово видение, смутное, но сулящее большую выгоду в будущем. Ничего конкретного он не разобрал, зато четко понимал в момент принятия решения, что его жизнь изменится, причем кардинально. Странное шуршание со стороны провала привлекло внимание Кира, отчего он тут же схватился за бластер. Если это те, кто устроил стрельбу, его точно не ждет ничего хорошего, в окружении токспшников. С другой стороны, звуки стрельбы почти затихли, а взрывы и вовсе не слышны вот уже как несколько минут. Нет, конечно, был вариант, что неизвестные перестреляли всех официалов, но верилось в него с трудом. Несколько силуэтов метнулось через завал и тут же оказалось перед растерянными кспшниками и замершим Киром. «Брось оружие, мордой в пол». Спецназ КСБ шутить не любил, а потому Кир сразу подчинился. Пистолет отлетел в сторону, а сам он лег на пыльный пол. Через мгновение его огрели оглушающей дубинкой по ребрам несколько раз и, только потом, начали вязать руки. «Эй, парни, полегче с ним», — подошел к уже немного расслабившимся спецназовцам Стив. «Если бы не он, мы бы все умерли. Тогда какого хрена он здесь делал, да еще с оружием?» Командир отряда был явно на взводе. «Да я откуда знаю?» — пожал плечами Стив. «Наверное, один из местных. Разберемся», — кивнув подчиненным, командир приказал им нести задержанного к пролому, а заодно проверить периметр. Кира же уже начал жалеть, что согласился помочь. Легкий бронежилет немного смягчил удар шоковой дубинкой, но не так, чтобы сильно. Ребра под ударами жалостливо скрипели, обещая болеть ближайшие несколько недель, но ломаться не спешили. Полностью расслабившись, Кир позволил затащить себя в точно такой же ват, что совсем недавно взорвался, и старался не отсвечивать. Вместе с ним в тесный десантный отсек посадили еще несколько задержанных, разной степени побитости. Короткий полет на кажущейся головокружительной скорости, и вот они оказались в тесной камере. Киру еще повезло, и его запихнули в бывшую одиночку, всего-то с тремя соседями, так как общая камера была набита битком. Хорошо еще, что его за все время почти не обыскали, так, быстро просканировали и изъяли акустический пистолет и нож, не тронув до тапот. Присев рядом человеком, что не отрывал руки от сломанного носа, Кир включил дотапот и проверил, как тут со связью. Удивительно, но сигнал в полицейском участке ловил отлично, а потому он тут же отписался домой. Мама ответила почти сразу, вылив на нерадивого сына тонну переживаний, но Кир успокоил ей и заверил, что все у него будет нормально. «Эй, парень, сидящий в углу камеры дура с красной повязкой на руке, дай-ка сюда дотапот. Нафига он тебе?» Решив скоротать время за чтением, спросил Кир. «Не твоего ума дело», встав с нар, двинулся на забракосиделец. «Если я сказал, ты выполняешь, если не хочешь». Пока наглый дурас продолжил угрожать, Кир аккуратно положил дотапот на пол и сам встал напротив уроженца планеты Дура. Улыбнувшись ему самой доброй из своих улыбок, краснокожий забрак двинул охреневшему заключенному в челюсть. Тот почти уклонился и даже хотел выхватить что-то из рукава, но более рослый и кажущийся неповоротливым забрак проявил чудеса реакции. Сначала двинув дурасу в район паха, отчего его и без того кажущиеся огромными красные глаза без радужки стали еще больше. Следом последовала двоечка и дурас затих. Пару раз пнув того по ребрам, Кир присел обратно на свое место, бросив быстрый взгляд на соседей по камере. Те боязливо отвернулись, впечатленные быстрой расправой. Обладатель разбитого носа только через несколько минут рискнул залезть во внутренний карман бессознательного дураса, достав оттуда что-то похожее на кулон. Кир же вернулся к чтению, периодически отвечая на всплывающие сообщения от мамы. За секунду до того, как дверь камеры отъехала в сторону, Кир убрал дотапот в сторону так, чтобы его нельзя было заметить со стороны двери. За дверью оказались двое экспшников и изрядно побитый неймодианец. Толкнув нового постояльца внутрь, отчего тот едва не упал, работник участка кивнул на лежащего на полу дураса. «С этим что?» — утомился, вот и решил поспать, — спокойно ответил Кир. Двое остальных задержанных с легким запозданием кивнули. Смерив всех присутствующих презрительным взглядом, кспшник молча закрыл дверь камеры. Оценив вид неймодианца, Кир слегка подвинулся, чтобы освободить ему место на шконке. Аналогично поступили и двое других. «Простите», — первым нарушил молчание неймодианец, — «но не могли бы вы оказать мне услугу?» Из-за разбитых губ акцент стал только сильнее. Поймав его просящий взгляд, Кир поднял одну бровь. «Мне не до связиться с рукьеводством, чтье бы они мне помогли». Взвесив все за и против, Кир открыл мессенджер и протянул дотапот неймодианцу. «Только под моим присмотром», — поставил условие он. «Конечно, спасибо». Аккуратно взяв в руки дотапот, неймодианец тут же вбил номер контакта и начал набивать сообщение. Краем глаза Кир посматривал, что пишет вежливый, может, потому что дальний, родственник дураса, что так и не пришел в себя. Часы тянулись неспешно, а в камере начали звучать разговоры. Редко когда столь разные разумные собираются в замкнутом пространстве, однако даже они смогли найти темы для разговоров. Главной, безусловно, была о причине их попадания в камеру. Относительно целый человек оказался служащим космопорта, что во время атаки неизвестных быстро спрятался за стойкой, где и просидел до тех пор, пока его оттуда не вытащили кспшники. Обладатель разбитого носа всю жизнь посвятил управлению пассажирскими челноками, курсирующими внутри системы «Корусант». Во время атаки он как раз возвращался домой, но успел укрыться в ангаре, откуда только что вышел. В ходе боев он чудом выжил, ведь в том ангаре активно стреляли, а заодно разнесли там все, включая его челнок, точнее не его, а компании. Попал он сюда после того, как его вытащили из-под обломков и, решив не тратить время на разбирательство, запихнули в камеру. Про Дураса никто ничего не знал, но, вроде как, он был одним из участников нападения. История неймадианца же была схожа с остальными. Прилетел в космопорт он для заключения сделки по покупке груза чего-то, но случилось нападение, и он оказался среди задержанных. Впрочем, он утверждал, что скоро его вытащит, и я ему верил. От собственной доброты, пожал плечами я, слегка поморщившись от боли в ребрах, когда все началось, пытался выбраться из рынка, но в итоге пришлось оставаться на месте, а потом потолок пробил в ад. Ему пробили баки и уничтожили двигатель, а еще и двери заклинило. В общем, я вытащил всех кспшников до взрыва, а они вон как поступили. Несправедливо, покачал головой неймадианец, окончательно расслабившись в приятной компании, в ясне да было накрадить. Все может быть, вовремя остановил я себя от пожатия плечами, но что поделаешь, когда все законечится, я могу помочь, торговой федерации нужны такие сотрудники. Спасибо, конечно, но не стоит, отмахнулся Кир, у меня брат на Капторе летает во внешнем кольце, так что есть кому похлопотать. И все же, я должен оставить в ям свои контьянкты. Отказывать Кир не стал, даже если ничего не получится, а неймадианец о нем забудет. Даже маленький шанс улучшить свое положение, или положение брата, упускать не стоит. Продолжив общаться на отвлеченные темы, задержанные просидели в камере еще несколько часов. На моменте, когда Кир описывал свою охоту на нижних уровнях Карусанта, дверь вновь открылась. Забрали неймадианца, даже не попытавшись надеть на него наручники. Еще несколько часов прошли за пересказом старых байк и услышанных у кого-то историй, пока дверь вновь не открылась. Кир Бандуар, смерив молодого забрака тяжелым взглядом, произнес кспшник, руки за спину, лицом к стене. Убрав дота под запазуху заранее, Кир подчинился и уже через несколько секунд вышел. Идя вдоль рядов камер, он подмечал, что все они сейчас переполнены и ему, похоже, все же повезло, что его вызвали на допрос так рано. Остается надеяться, что из него сейчас не начнут выбивать признание. Дойдя до глухой двери из толстого листа металла, Кира затолкнули внутрь. Там его встретили два усталых офицера КСБ, железный стол, прикрученный к полу и несколько металлических стульев. Освобождать ему руки никто не спешил, просто подоткнув к стулу. Спокойно сев перед следователями, Кир стал ожидать. Кир Бандуар, допив что-то ароматное из одноразового стаканчика, первый к нему обратился левый офицер, взяв в руки дотапот, неопределенного возраста, уроженец нижних уровней, что последний год часто стал подниматься наверх, задержан с оружием в зоне контртеррористической операции КСБ. «Все верно, да», — спокойно подтвердил Кир, не видя смысла отрицать очевидное, разве что не нижних, а средних уровней. «А есть разница», — насмешливо хмыкнул правый офицер. «На средних еще можно как-то жить, а на нижних только выживать. С какой целью ты поднимался наверх? Наркотики, оружие, восклицательные и вопросительные знаки?» Правый резко встал со стула и навис над парнем. Продавал разный восстановленный хлам на рынке, где меня и задержали. Не чувствуя от правого реальной угрозы, смог сохранить самообладание Кир, запчасти и восстановленные приборы, что удалось откопать в мусоре. Недалеко от моего дома есть мусороперерабатывающий завод, где я периодически подрабатываю. Тот район контролирует Черное Солнце. Вновь попытался надавать правый. И ты наверняка работаешь на них. Нет, не работаю, но да, контролирует, из последних сил держа себя в руках, ответил Кир, другой власти там нет. Понятно, мягким тоном перехватил нить диалога левый, а какие у тебя есть доказательства? Свидетели, документы о заключении сделок, можете найти Тайдарианца Лотта, если он выжил, в основном я вел дела с ним, но и прочие торговцы могут меня узнать. Немного расслабившись, ответил Кир, бросая заинтересованные взгляды на плохого полицейского. И откуда же отброс с нижних уровней умеет чинить что-то? Со своего места снова вскочил правый, чувствую, что ты лжешь. Признавайся, ударив по столу ладонью, у кого ты брал товар и откуда у тебя нелицензированный бластер, восклицательные и вопросительные знаки, да еще похожие на те, что мы нашли у пиратов. Да, сам, стараясь сохранять спокойствие, а не действовать, как обычно в подобной ситуации, собрал из того, что нашел в мусоре. Если сам, то тебя кто-то этому научил. Начал наворачивать круги вокруг стула с Киром правый, кто, восклицательные и вопросительные знаки. Дед, ровно ответил Кир, приготовившись выложить на стол козырь, мичман корпуса юстиции в отставке, а также отец, старшина первой статьи корпуса юстиции в отставке. Повисла недолгая пауза, следователи переглянулись и о чем-то договорились без слов. Правый вновь вернулся на свое место и начал листать что-то в датападе, а левый вновь привлек к себе внимание. «Очень интересная информация», – мягко произнес он, – «но что служащие корпуса юстиции, пусть и в отставке, делают на средних уровнях?» «Живут», – спокойно ответил я, – «когда они еще были верхними, моей семье выдали там жилье в собственность». «Очень интересно», – сцепив пальцы перед собой в замок, левый еще немного подался вперед, «но вернемся к главному, расскажи, что ты делал на рынке в момент нападения и сразу после него». Пересказывая недавнюю историю, Кир краем глаза замечал меняющееся выражение лица правого, что явно проверял его слова о родственниках из корпуса юстиции. Дойдя до той части, где он бросился спасать попавших в ловушку кспшников, левый перестал его останавливать для уточнения некоторых моментов. Закончив рассказ тем, как его задержали, Кир остановился. Вот, собственно и все, вновь забыв о болящих ребрах, пожал плечами он. Интересная история, полностью совпадающая с записями камер Медроида, тепло улыбнулся Забраку левый, могу даже сказать, что ты совершил подвиг. Вот только награда за него, не удержался от сарказма Кир, как-то не радует. Что поделаешь, столь масштабная террористическая атака, развел руками левый, сам должен понимать, возможно, но что дальше, ты вернешься в камеру, а мы, да хватит уже. Дверь в допросную комнату резко открылась, я же предоставил вам все данные, вошедший внутрь крупный мужчина был явно не в себе, и они подлинные. Мы должны следовать протоколу, капитан Ларин, мягко улыбнулся левый, а ваше личное отношение только мешает делу. Да я вообще не понимаю, в чем его подозревают. Бушевал спасенный ранее кспшник, пришел на рынок, имел при себе ствол, как и большая часть жителей нижних уровней, спас 15 сотрудников. «Да ему медаль надо за такое давать, мы решим это позже», — вновь мягко улыбнулся левый, «а сейчас, проводите подозреваемого в камеру». Благодарно кивнув попытавшемуся вступиться за него капитану, Кир без сопротивления последовал за конвоиром. «Что скажешь, стоило двери закрыться?» — спросил у коллеги майор Беннери. «Крепкий парень или умный, или и то, и другое». И его слова подтвердились, положив датапад перед вторым следователем, взял пустой стакан с полки капитан Диари, у него вся семья, так или иначе, служила на флоте юстиции. Я сделал запрос по фамилии, и пока он был здесь, пролистал только до периода перед Руусаном. Так давно, удивился Беннери, сам в шоке, целая династия техников, пилотов и пехотинцев, выдержав небольшую паузу, мешая в это время сублимат в горячей воде, Диари глубоко вздохнул, и, что самое интересное, ни одного офицера, только низшие чины. Предлагаешь что-то с этим сделать? Есть один вариант, усмехнулся капитан, после чего вновь взял в руки планшет, стипендия по обучению в Академии выходцев снизов за особые успехи. Не боишься, что после всего того, что мы ему устроили, он возненавидит КСБ? Нет, если не поймет, зачем все это было, звания он недостоин. Тем более, в Сенате уже давно намекают о недостаточном представительстве пришельцев в нашей службе. Вот и повод это исправить. Задумка интересная, помассировал подбородок майор, тем более наградить его действительно надо, но просто так его кандидатуру никто не одобрит, нужно что-то такое, чтобы самые продажные чиновники не могли подкопаться. Это, как раз, самая простая часть, вновь нажав несколько кнопок, капитан Диари начал воспроизведение видео, заснятого медицинским дроидом, закрепленным за уничтоженным транспортником. Действительно, неплохие получились кадры, признал майор, поставив видео на паузу на моменте, где оставивший их Забрак выносит сразу два бессознательных тела. Если слить это в Галанит, общественность сама сделает за нас всю работу. Незачем поступать так грубо, отправим капитану Ларину копию под видом стандартного отчета о вылете, а все остальное он сделает сам. Неплохой ход, так мы себя обезопасим, и, если этот Кир провалится, окажемся ни при чем. Не думаю, что он провалится, покачал головой капитан, даже если принять за ложь его слова о том, что он сам собрал свой пистолет, как весь прочий изъятый у него арсенал, то сохранившие сознание патрульные своими глазами видели, как он вернул дроида в строй. Остается одна зацепка, оценив предполагаемый уровень кандидата, хмыкнул майор, у некоторых пиратов было изъято оружие, похожего исполнения с тем, что мы изъяли у него. Скорее всего, совпадение, мало ли на нижних уровнях кустарных мастерских. Потерев все еще ноющие ребра, Кир вышел из полицейского участка и огляделся. Куда его отвезли, он даже примерно не представлял. Хорошо хоть вернули оружие и не тронули деньги, иначе ему пришлось бы возвращаться в родной округ пешком. Включив датапад, он тут же подключился к местной сети и попытался понять, где он находится. Кир Бандуар? Тихий вопрос сзади заставил Забрака рефлекторно потянуться за оружием, которого не было на месте. Да, а кто интересуется? Обернувшись, Кир мигом расслабился, это был тот самый капитан, что вчера ворвался в допросную. Капитан Ларин, ты спас мне жизнь, серьезно смотря на Забрака, более низкорослый человек пытался найти что-то в его лице. Сразу говорю, ни за что, невесело усмехнулся Кир, и от награды я тоже, пожалуй, откажусь, демонстративно потерев запястье, добавил он. Я понимаю, что мои слова могут звучать несвоевременно, но я обязательно найду, как тебя отблагодарить, твердо заявил капитан, за себя и за жизни моих людей. Тогда, может, для начала подскажешь, где мы? Мой датапад и так еле работает, а у вас тут еще и галанит с позиционированием плохо справляется. Точно, ты же из другого округа. Осознал положение своего спасителя капитан Ларин, если ты хочешь, то я могу подбросить, куда скажешь, было бы неплохо, после небольшой паузы, ответил Кир, скептически осматривая экспшника, только лучше не на служебной машине, и не в форме КСБ. Капитан не понял причину подобного требования, но нашел в себе силы лишь вопросительно поднять бровь. В нашем округе нет представительства КСБ, и власть держат банды, спокойно пояснил Кир, а капитан, когда понял, о чем он, тихо заскрипел зубами, так что если меня увидит, я тебя понял, подожди минут 10, у меня как раз закончилась смена. Без проблем, легко согласился Кир, я буду вон на той скамейке, указал он на небольшой парк с фонтаном напротив участка. С вами новости Карусанта, к последним происшествиям, лучезарно улыбнувшись, ведущая сместилась в сторону, чтобы лучше было выплывший экран, как вам известно, несколько дней назад произошло столкновение между силами главаря пиратов, так называемого Красного Дьявола, и спецназом КСБ. При попытке задержать груз Спайса, что прибыл на Карусант из регионов Внешнего Кольца, пираты оказали активное сопротивление, что привело к множеству разрушений. Сейчас следователи КСБ закончили расследование и передали информацию о преступной сети корпусу юстиции. Надеемся, что скоро с этой угрозой будет покончено. Вот, наконец-то, стукнул по подлокотнику кресла новой кистью Кир-старший, наши покажут им, что такое республика. Однако, на фоне всего происходящего, в сети появилось резонансное видео. В ходе боестолкновения с пиратами героизм проявили не только служащие КСБ, но и множество сознательных граждан Карусанта. Один из них, рискуя жизнью и здоровьем, лично вынес весь десантный наряд из подбитого транспорта. На экране за ее спиной транслировалось видео, как некто в респираторе и защитных очках тащит на себе два бессознательных тела в весьма узнаваемой униформе КСБ. Наша редакция, обратившись в КСБ, с удивлением узнала, что этот герой никак не награжден. Мало того, в ходе операции он был задержан и доставлен в участок как преступник. На кадрах за ведущей было показано, как фигуру в той же куртке и с красной лысой головой, украшенной небольшими рогами, обхаживают шоковыми дубинками по ребрам. И мы хотим задать вопрос руководству КСБ. Неужели совершенный подвиг не заслуживает награды? Или со всеми, кто не может позволить себе нормальную одежду и не живет на поверхности Карусанта, КСБ умеет разговаривать только языком насилия? На этот вопрос должны ответить вы, дорогие зрители. А сейчас к другим новостям. Нормальная у меня одежда. Прекрасно слыша голос диктора из мастерской, прокричал Кир. Так значит, ты не просто попал под облаву, в дверях тут же показалась Лана Бандуар, а еще и рисковал жизнью. Да все было нормально, тут же начал оправдываться Кир, и не оставлять же их было умирать, я не знаю, что сказать. Прислонившись к косяку двери, закрыла лицо руками она, ругать тебя или хвалить, можешь ничего не говорить, отложив в сторону ключ, Кир поставил на верстак ногу дроида в сборе. Чувствую, скоро мне много чего интересного скажут. Но почему? А много ты знаешь краснокожих зебраков, что часто бывают именно в том районе, где произошли бои? Вот-вот, скоро сюда припрется кто-нибудь из шестерок Яна и предъявит мне за помощь КСБ. Ты же не думаешь, что со мной попытаются что-то сделать? Не думаю, репутация у меня есть, да и что мне предъявить? Скорее сделают наглядным примером того, что бывает, когда помогаешь мусорам. Там же были кадры задержания. Были, но я все равно за тебя переживаю. Что поделаешь, сделанного все равно не воротишь, извиняющийся улыбнулся Кир. Тем более, с Яном, что был смотрящим за районом, он уже переговорил. Тот, конечно, был недоволен, но признал, что свое наказание Кир уже получил, выслушав слегка приукрашенную историю о пребывании в застенках КСБ. Бук, сколько уже просмотров у этого выпуска и оригинального ролика? По имеющимся у меня данным больше 3 миллиардов, ответила голова, что только осваивала недавно присоединенные руки, и продолжает увеличиваться. А я популярный парень, оказывается, хмыкнул Кир, припаяв еще один провод к сенсору.